Глава 8. Косы под лунами. Авсати, покровитель зверей и убийца Дайяка, не сразу разглядел опасность, за что и поплатился. Сперва разведчики принесли сведения о странных пришельцах, разоряющих княжество Эл и подбирающихся к южным рубежам дзуарских владений. Авсати хорошо помнил Великую войну и сразу подумал о жнецах. Но это не могло быть правдой. Жнецы и посторонние проиграли, их отбросили в небытие объединенные силы людей и дзуаров. Если не жнецы, то кто? Лидер дома отправил разведчиков к южным рубежам, чтобы собрать больше информации. На севере Пацифиды собралось достаточное количество воинов, чтобы дать отпор агрессору, поэтому Авсати не волновался. Дзуарские дома прочно обосновались в преддверии, их колония процветала. Союз с торговой компанией, возродившийся после войны, приносил стабильный доход. Дзуарские дирижабли успешно конкурировали с небесными браннерами, они обладали большей грузоподъемностью и улучшенными скоростными характеристиками. По воздуху товары доставлялись быстро и в срок. Корабли Галагона доминировали в прибрежных водах севернее Троеморья, и эти позиции не хотелось терять. Дом Авсати правил древним городом Рльешем, выстроенным в верхнем течении Бунга, достаточно близко к темным уступам, чтобы держать в узде климатических шаманов, слишком далеко от восточного побережья, чтобы оказать поддержку гарнизону Илих-Хатапана, если возникнет необходимость. Прежде чем бить тревогу и снаряжать в поход дирижабли, Авсати хотел удостовериться в правдивости дошедших до него слухов. А слухи ползли жутковатые. Жнецы, если это были они, появлялись в разных частях континента, вырезали целые села и города, затем бесследно исчезали. Никакого грабежа, захвата территорий, никаких требований, попыток торговаться или навязывать свои условия. Уничтожение — это все, чем занимались жнецы. Авсати по привычке думал, что твари боятся солнечного света и занимаются своими делами при свете звезд. Однако Хатах Дагумский оазис погиб днем, как и Виленстром, и еще несколько городов, считавшихся хорошо укрепленными. Жнецов сопровождали не то звери, не то машины, которых очевидцы сравнивали с морскими ежами. Именно эти существа причиняли наибольший ущерб, кромсали и разрушали здания, шинковали в капусту анагры и баллисты, домашний скот, корабли в гаванях, все, до чего могли дотянуться. Оружие людям не помогало, магия тоже. Впрочем, погибшие волшебники могли не обладать достаточной силой. Этот факт следовало учитывать. Авсати был единственным лидером могущественного дома, застрявшим на Пацифиде. Покровитель зверей чувствовал потенциал преддверия и сделал ставку на новые земли. Вместо него на Дзуаре правил наместник, заслуживающий всяческого доверия. Фокус в том, что наместник был сыном Авсати. Недопустимая вещь еще четверть века назад. Лидерами становятся через поединок и никак иначе. Дзуары согласились на подобный компромисс лишь под давлением обстоятельств. Нельзя было оставлять завоеванные территории без присмотра. Уастырджи одобрил решение покровителей зверей, и дома вынуждены были это съесть. Авсати не имел права на ошибку. Доверие дома — неразменная монета. Если ты отправился в чужие края, чтобы укрепить свое влияние, то должен вцепиться в лакомый кусок мертвой хваткой. С другой стороны, помощь у Астарджи могла потребоваться в любой момент. Лидер объявил мобилизацию, отдал приказ снарядить дирижабли к дальнему походу и послал гонцов к наместникам домов, чтобы убедиться в их готовности собрать единое войско. пришлось воспользоваться фамильярами гильдии магов. Обычные гонцы не справились бы с задачей быстро. Умом Асати понимал, что жнецы — общая проблема. Наверняка трордорские и улкундарские ставленники тоже всполошились, не говоря уж про Северный Альянс. Большая часть нападений произошла в окрестностях Сухот-Дарракана. Вряд ли это случайно. Пострадали мелкие и крупные оазисы, города-крепости вдоль караванных путей, степные и приморские поселения. Ревизия показала, что в ближайшие несколько дней Афсати может поставить в строй максимум 5000 воинов. Скромная армия по меркам преддверия, по меркам Дзуара тоже. Этого хватит, чтобы поддерживать порядок на третьей материка, принадлежавшей боевым домам. Хватает по причине достигнутых с людьми договоренностей, системе дипломатических сдержек и противовесов. Никто не готовился к новой войне. Победа казалась окончательной и бесповоротной, а вышло иначе. Пока Афсати настраивался на оборону южных рубежей, вооружал свое войско и запрашивал поддержку у других домов, случилось очередное нападение — вторжение в крепость Сардлис, что на перевале Гремелла. Через Сардлис проходил сухопутный торговый путь, ведущий в княжество Эл и дальше вдоль восточных отрогов Унарского хребта, являвшегося прямым продолжением темных уступов. Тракт связывал северян с пустынными землями и Троеморьем. Сардлис пал за одно утро. Никаких свидетелей. Возвращавшиеся с юга купцы обнаружили трупы защитников, расчлененные с хирургической точностью. Стены, башни и другие фортификационные сооружения были иссечены под немыслимыми углами. Верхушки домов кто-то срезал, применив то ли исполинские лезвия, то ли магию высшего порядка. Чем бы жнецы ни орудовали, оно не оставляло сколов и трещин, входило в камень, словно в толщу сливочного масла. Купцы пришли в ужас от этой чертовщины и побыстрее убрались во свояси. Торговая компания уже прознала о творящейся на юге мерзости и отправила к Афсати своего представителя. Лидер хорошо понимал, о чем будет вестись разговор, о способности дзуаров решить проблему и навести порядок на подступах к своим колониальным владениям. Афсати решил не рисковать понапрасну. Для надежности лидер бросил клич среди боевых магов Севера и призвал под свои знамена лучших колдунов, которых сумел отыскать. Ему нужны были те, кто смог бы противостоять жуткому волшебству тварей с косами, те, кто разбирался в межпространственной геометрии и имел хоть какой-то практический опыт в этой сфере, или те, кто обеспечил бы прикрытие ударным отрядам, наколдовав непроницаемые барьеры. Лидер назначил день отбытия, встретился с представителем компании и успокоил его, заверив, что дзуары контролируют свои границы. Обсудил поставки пушнины в Трордор, орехов в Улкундар, шерсти в Танневерген и Ламорру. Особое внимание уделил строевой древесине. К этому товару проявляли повышенный интерес облачные скиты. Выпили меду, хорошо поели и расстались в благодушном настроении. А ночью в Рльеш заявились жнецы. Без предупреждения и объявления войны. Раздвинулись пространственные складки, и при свете двух очертившихся лун в город пришел ужас. Афсати был разбужен страшным грохотом. Обрушился мост через Райкайру, левый приток Бунга. Всюду слышались крики, стоны раненых и хрипы умирающих. Древние здания разваливались прямо на глазах. По городу сновали клубки из шипов и лезвий. Эти штуки ловко раскраивали стены, крыши и фундаменты, рассекали повозки и туловища лошадей, сносили мосты и водонапорные башни. У самого горизонта рухнул фрагмент крепостной стены. Афсати с ужасом наблюдал из окна своей резиденции за тем, как падают масляные фонари и по всему Рльешу вспыхивают пожары. Затем, как соскальзывают в теснины улиц эркеры и балконы зажиточных горожан, с хрустом разламываются крыши, бьются оконные стекла, через которые прошли линии разрезов. Подломилась причальная мачта, увлекая за собой к земле связку браннеров и дирижаблей. Небеса огласились протяжным стоном существ, выросших среди вольных ветров и грозовых фронтов. Одного браннера потянуло к шпилям собора слепого бога. Животное попыталось набрать высоту и уклониться от столкновения, но швартовочный трос намотался на обломки мачты и дернул мясистый мешок прямо к погибели. Браннер напоролся пузом на верхний шпиль, гондола к этому моменту уже отвалилась от такелажной сетки. Создание протащило по башням собора, раскраивая живот. Что-то темное и длинное с хлопающими звуками вывалилось на островерхую крышу. Мир, которым владели дзуары, превращался в ничто. Авсати сорвал со стены копье и выбежал в коридор. Из одежды на нем была лишь набедренная повязка, у пояса болтался охотничий нож. Всюду царила паника. По галереям носились перепуганные люди. Дзуары выбегали из своих комнат с мечами, булавами и тесаками. Слышались голоса командиров, пытавшихся навести порядок в этом хаосе. «Строится!» — рявкнул Авсати. «Магов ко мне!» Всюду грохот сапог, бряцанье оружием, ругани, крики на десятках наречий. Мелькнуло перекошенное лицо торгового представителя. Авсати протолкался главной лестнице, связывающей жилой этаж резиденции с приемным залом. Следовало пересечь зал, выбраться в галерею статуй, а оттуда переместиться на задний двор, туда, где стояли казармы. Нужно собрать остатки войска, найти командиров, организовать оборону. У основания лестницы случился затор, мелькнула бесплотная тень, закутавшаяся в текучий балахон, отражающий свет люстр и магических ламп, подвешенных прямо в воздухе. Тварь расчищала себе дорогу наверх широкими взмахами косы. Жнец. Авсати видел, как чужак превращает его отборных воинов в фарш. Полотно косы вспарывало пространство без усилий, разрезало тела, доспехи и клинки. Тварь вычерчивала вокруг себя широкие полукружья, а дзуары падали как подкошенные. Воины тщетно пытались уклоняться, блокировать удары, но лишь мешали друг другу в сутолоке. Никогда еще Авсати не видел своих подчиненных в столь беспомощном состоянии. Расправившись с очередным бойцом, тварь повернулась к Авсати, и лидер дома с содроганьем осознал, что под капюшоном поселился беспредельный мрак, непроницаемый, словно космос, из глубин которого явились кошмарные пришельцы. Авсати смотрел на тварь, а тварь на него. Глаз у жнеца не было, лица, впрочем, тоже, но... Каким-то непостижимым образом чужак смотрел на лидера и понимал, кто перед ним. Небрежным движением жнец смахнул голову торгового представителя и скользнул в направлении Авсати. Именно скользнул, замещая собой балясины, ступени, изувеченные трупы и саму структуру окружающего пространства. Авсати увидел собственное отражение в серебристом балахоне врага и не стал ждать. Размахнувшись, метнул копье прямо во тьму капюшона, туда, где у обычного человека или дзуара могла бы находиться голова. Копье исчезло. Авсати впервые видел, как жнец поглощает оружие, превращает наконечник и древко в себя. Лидер взвился в воздух, оттолкнулся от закругляющегося полумесяца мраморных перил и, сделав сальто, приземлился за спиной врага. Жнец даже не стал разворачиваться. Он перетек в новую форму, вывел дыру капюшона на затылок и перебросил косу из одной руки в другую. Тьма изменила конфигурацию и предстала перед оппонентом во всей своей невероятной мощи. Авсати решил, что перед ним бог или демон. Ничего общего с пришельцами из плоти и крови жнец не имел. Безнаказанно, сея смерть, чужак оставался неуязвимым. Видимо, конец мира близок. «Пригнись!» — крик прокатился по залу, словно пощечина, вернувшая Дзуара в реальность. Голос принадлежал человеку. Авсати припал на одно колено, и лезвие косы просвистело там, где только что находилась его шея. Вслед за этим прилетел огонь с гулом, легким энергетическим потрескиванием и опаляющим жаром. Если бы Дзуар выпрямился, то сгорел бы на месте, потому что кто-то швырнул через весь зал пламенеющий оранжевый сгусток, разбрасывающий по дороге искры и языки пламени. Сгусток врезался в божественное существо, и пламя объяло серебристый силуэт. Но за краткий миг до столкновения Авсати заметил вереницу сияющих символов, тянущихся к жнецу, словно стайка насекомых. Символы остановили пришельца, вморозили его контуры в пространство, помешали впитывать и переваривать мир. И лишь затем врага добил огненный шар, классическая атака боевых магов Тверди. Пустота под балахоном вспыхнула и начала выгорать изнутри. Авсати впервые такое наблюдал. Жнец изогнулся в судороге, его начало ломать и корежить, коса упала на мраморный пол. Дзуар увидел свое искаженное отражение в зеркале балахона, а потом ткань растеклась по полу, обернувшись лужей воды. Всегда с ними так. Волшебник незаметно приблизился к Авсати и встал рядом, опершись на посох. То был один из человеческих колдунов, нанятых лидером еще вчера. Нет, неправильно. Человеческая женщина. Стройная и симпатичная по меркам своей расы. С копной медных волос, смуглой кожей и необычайными глазами. Желтыми, как у степных кошек. Страху нагонят, а в итоге пшик. Дзуар коснулся лужи носком сапога. Вода. Самая настоящая. «Молдайр!» представилась волшебница. «Ты меня не помнишь, конечно». «Ты убила жнеца», — прошептала Авсати. Женщина насмешливо уставилась на своего нанимателя. «И что? Я уже проделывала такие вещи в Трисских пустошах. Жнецы не такие уж и крутые, если честно». Зуар осторожно переступил лужу, направился к галерее статуй. Молдайр, помедлив, зашагала вслед за правителем умирающего Рльеша. «А с этими штуками разобраться сможешь?» «С какими?» — не поняла волшебница. «Ну, с морскими ежами!» Молдайр помедлила с ответом. «Надо попробовать. Это их машины-питомцы, искусственно выращенные многомерные механизмы. В последнюю войну не применялись». Авсати кивнул. «Жнецов убивает огонь и некие таинственные символы, которыми управляет Дайр. Перед Зуаром забрежила надежда».